Глава 14. Оргия пиратов и бегство Марии. Почти одновременно с тем, как Том Барнвелль отплыл из Елены в сторону Монтгомери-Пойнта, чтобы разузнать цены на товар, другая похожая шлюпка отчалила от таинственного острова, направляясь к берегу штата Арканзас. В лодке сидели двое — негр Боливар и молодой метис Олио. Негр мощно работал веслами, попутчик же его лениво развалился у руля. Метис был в нарядной ливрее из серого сукна с красными нашивками, такая же серая фуражка лежала возле него, а голову его покрывала широкополая соломенная шляпа. Попутчики никогда не дружили друг с другом, хранили они молчание и теперь. Боливар глядел на воду, усиленно налегая на весла, а Олио небрежно насвистывал какую-то мелодию. Метисы, происходящие от смешения испанской и индийской крови, считали себя несравненно выше негров. При этом жена Келли любила и баловала этого молоденького метиса, и он стал заносчиво обращаться даже с белыми пиратами. Боливару, единственному негру во всей шайке, приходилось терпеть выходки этого парня, и он ненавидел его от всей души. Но в эти минуты он казался очень довольным, спокойным, исподволь бросая на метиса взгляды, которые не предвещали тому ничего хорошего. «Правьте хорошенько», — проговорил он хмуро, — «из-за вашего неумения мне вдвое труднее приходится. А это не особенно приятно при таком зное. Ты больше не загоришь на солнце, как бы оно ни пекло. Табань правым веслом. Разве не понятно?» — со смехом ответил метис. «Как же мы пристанем?» «Да знаю как. Наша пристань ближе, чем вы думаете. Видите то место, где камыши? Вот туда и надо править. А не умеете, так бросьте вовсе руль. Ах ты, медведь неотесанный! Скорее бы сойти на берег, чтобы от тебя отвязаться. А где я найду лошадь? Я покажу, когда сойдем на берег. Дорогу ты знаешь?» «Знаю. Не собьетесь. Ну, куда ты гонишь лодку? Разве можно лезть под эти нависшие ветви? Они мне все платье испачкают. Подожди», — пробурчал негр сквозь зубы. «Скоро ты его выстираешь». И через несколько минут среди густой, непроницаемой для глаз листвы раздался пронзительный крик и всплеск воды, словно от удара хвоста исполинской рыбы. Потом все смолкло. Камыши и ветки перестали колыхаться, волнение на воде стихло, лодка выплыла вновь, в ней сидел только Боливар. Он с трудом перевел дыхание и направил лодку к срубленному дереву, которое лежало кроной в воде. Привязав лодку к сучьям, он надел рубашку и куртку, снятые им прежде под каким-то предлогом. При этом из кармана выпало два письма. Негр не умел читать, но долго рассматривал адреса на конвертах. На одном из писем он обнаружил кровавое пятно, хотел стереть его мокрым пальцем, но размазал еще больше. Тогда негр решил было бросить письма в воду, но не осмелился и снова спрятал письма в карман. Фуражка метиса оставалась в лодке. «Вот ее-то нужно утопить», — сказал он себе. Вынул из другого кармана складной нож с толстой деревянной ручкой, воткнул лезвие в фуражку и бросил в воду со словами: «Дома найдутся ножи получше, вот так-то вернее». И после этого он направил лодку к острову. А на острове шло веселье. Накануне пиратам достался жирный куш, впереди была еще более богатая добыча. К тому же ни Келли, ни его ближайших помощников на острове не было. Можно было разгуляться на славу. Когда Боливар появился среди пировавших, его встретили громкими восклицаниями. Обычно молчаливый и угрюмый, на этот раз негр был в возбужденном состоянии. Он охотно принял участие в попойке. «Молодец, приятель!» — кричали пираты, угощая его ромом. Но здесь один из пировавших, Корни из Иллинойса, отнял у негра бутылку и сказал: «Нет, пусть заслужит вначале выпивку. Покажи нам крепость твоей башки, Боливар. Я только что говорил друзьям, что ты можешь пробить круг сыра головой. Они не верят. Я поставил $20 на то, что ты способен это сделать. Помоги мне выиграть, миленький белый цветочек. Выигрыш разделим пополам, не хочу. Что мне ваши несчастные доллары? Я сегодня заработал их целую кучу, $20. Нашли чем удивить. И он отвернулся. Но Корни вытащил из ножен великолепный дамасский кинжал и любуясь сказал: «А такую вещицу хочешь получить, а, белая сахарная голова?» Присутствовавшие окружили Корни и негра. Одни подзадоривали боливара, другие утверждали, что такая штука невозможна. Не обращая внимания ни на чьи слова, негр с жадностью смотрел на кинжал. От такого оружия не отказался бы и султан. Если бы боливар способен был трезво рассуждать, он догадался бы, что Корни дразнит его, обещая такую драгоценность за пустяковые пари. Но выпитый ром уже возымел действие. К тому же негру необходимо было оружие вместо ножа, брошенного в воду. Он сдернул с головы старую соломенную шляпу и крикнул: «Идет, подавайте круг сыра». Но прежде чем принесли сыр, он начал плясать с кинжалом в руке и распевать негритянские песни. Он лишь немного стих, когда принесли круг сыра. Такой сыр изготавливают преимущественно в Огайо и Пенсильвании. Круг сыра диаметром в 2 фута и толщиной в 5 дюймов был покрыт твердой упругой коркой желтого цвета. Считается, что черепа негров отличаются крепостью. Они способны выдерживать удары, от которых голова белого человека разлетелась бы на кусочки. Когда двое негров дерутся, головы служат им таким же оружием, как и кулаки. Боливар не раз уже пробивал лбом круги сыра, но Корни задумал сыграть с ним злую шутку. По его просьбе круг сыра прислонили к бочонку с сахаром. Негр откинул голову назад, разбежался, вонзил лоб в сыр и расколол его пополам. Со всех сторон раздались шумные рукоплескания. Боливар отшвырнул куски сыра и торжествующе крикнул: «Заберите свою творожную лепешку! Да я ее носом могу проткнуть!» «Да, это действительно творожная лепешка», — заметил один из уроженцев Индианы. «А вот попробовал бы проделать такую штуку с нашими сырами». «А что же особенного в ваших сырах?» — закричал Корни. «Вы полагаете, что боливар тут спасует? Притащите сюда круг индианского сыра. Выберите самый твердый, я ручаюсь, что снова выиграю пари. Не так ли, мой дорогой боливар?» «Да-да», — пробормотал боливар. Негр уже готов был повторить свою лобовую атаку, но Корни остановил его. «Постой, дружище», — сказал он. «Я заплатил за этот сыр наличными, и поэтому не хочу, чтобы на нем оставались клочья той шерсти, что растет у тебя на голове. Неприятно, если она попадет в рот, поэтому позволь прикрыть сыр платком, да хоть одеялом, мне все равно», — ответил негр, которого обступили пираты, чтобы отвлечь внимание. В это время Корни ловко подменил сыр похожим по размеру камнем и прикрыл его платком. Потом все расступились. Боливар, прикрыв глаза и откинув назад голову, с разбегу бросился вперед. Удар был так силен, что уложил бы на месте и быка. Негр рухнул навзничь и остался лежать неподвижно, видимо, лишившись чувств. Только через несколько минут он пришел в себя, медленно приподнялся, обводя бессмысленным взглядом окружавших. Он увидел камень, с которого свалился платок, и понял, что был жестоко обманут. Он догадался, кто был инициатором этого подлого розыгрыша. В этот момент к нему подошел Корни и участливо спросил: «Не находишь ли ты, дружище, что сыр слишком пересох на солнце?» Прежде чем пираты опомнились, негр бросился на своего обидчика, ударил его изо всей силы кулаком и вцепился зубами в горло. Присутствовавшие бросились на помощь товарищу и с трудом оттащили боливара от его жертвы. Негр бился насмерть, и потребовались усилия десятка человек, чтобы одолеть его и связать руки. Шум стоял страшный. Не видя возможности утихомирить толпу, Питер бросился к Джорджине в надежде, что та восстановит порядок. Он говорил, что Келли требовал спокойствия именно теперь, когда дело шло о переселении в другие места. Но Джорджина боялась покинуть Марию. Бедная пленница пыталась не разбежать, а в этот день с самого утра неподвижно, безмолвно сидела в углу, словно потеряв рассудок. Но шум за дверью не смолкал, и Джорджина решилась. Она накинула шаль и пошла за Питером. Ее появление возымело действие. Даже наиболее разбушевавшиеся притихли при виде красавицы жены главаря. Ее стройный стан, прелестное лицо с чудными черными глазами, темные пряди волос, не спадавшие на прекрасную шею. Все это очаровывало и приковывало к ней внимание. Кроме того, пиратов поразила смелость, с которой эта женщина бросала вызов толпе. «Чем виноват этот человек?» — спросила она, указывая на негра, отбивавшегося от разъяренной толпы. Снова поднялся гвалт, все орали разом. «Смерть этому скоту бросается на людей, черномазый!» «Разве вы люди?» — смело спросила Джорджина. «О чем вы думаете, о личной мести, в то время как враги окружают нас со всех сторон? И разве не вы сами разожгли ярость этого негра? Идите все по местам. Атаман может вернуться с минуты на минуту. Знаете, что нарушение наших правил в следующий раз вам так просто не сойдет с рук. Если негр виноват, атаман сам решит, что с ним делать. Я не защищаю виновного, атаман сам разберется в этом деле». Ее речь произвела впечатление. Зачинщики ссоры неохотно отпустили негра. В эту минуту из дверей дома Келли показалась какая-то фигура, раздался страшный смех, и видение исчезло между домами. «Это она!» — крикнула Джорджина, узнав платье Марии. «Быстрее за ней, Питер Боливар! Бегите скорее!» Питер бросился выполнять приказание. Несколько человек последовало за ним. Но связанный негр поневоле остался на месте. Джорджина поспешила развязать веревки. Но страшный удар камень еще давал о себе знать, да и хмель не прошел. А последние силы отняла у Боливара борьба с разъяренной толпой. Он попытался встать, но не смог этого сделать и остался лежать на земле. Джорджина была уверена, что беглянку тотчас поймают. Но полупьяные люди только бессмысленно суетились на берегу, сбивая с толку Питера. Они вернулись ни с чем. Питер был убежден, что помешанная утонула. Но Джорджина не могла смириться с этой мыслью и приказала возобновить поиски на рассвете.